агент угрозыска Медведев, он же Стас Пономарев. Ему повезло вчера. По дешевке купил мечту своей бурной молодости. Золотые часы Омега. Нет, не новомодные с наворотами, а старые, 50-х годов. В меру крупные, с перламутровым циферблатом, тоненькой секундной стрелкой, весело бежавшей по кругу. Продал их его сосед, спившийся отставной полковник, проживающий наследство недавно умершего папеньки генерала. Часы были новые, с родным потрясающим ремешком. По утреннему времени опохмело, Стас прикупил их всего за $300. Уж больно трясло подполковника после вчерашнего. Стас пожалел его. Налил стакан водки, и сосед, выпив, ушел, довольный сделкой. Вот и сейчас, играя на аккордеоне, Стас думал о часах. Вот же, такое случилось, ему скоро 60, а он вроде бы только жить начал. Нравилось ему новое время. Не припрется утром участковый и не потребует у него справку с места работы. Не прихватит опер за форцовку. Воля! Стас неплохо пристроился в новых условиях. Антиквариат давал приличный приварок. И в ресторане он зарабатывал неплохо. Оделся, квартиру обставил, купил смешную машину АК. Конечно, это не Ягуар, но возит и в глаза не бросается. Стас в ресторане этом не только играл, но и пел. Голос у него был не сильный, но приятный. «Камерный голос», как говорил Никольский. «Тебе хорошо в камере петь». В кабаке песни Стаса пользовались сногсшибательным успехом. Он пел довоенные и послевоенные шлягеры, Визбора и Акуджаву, но никогда не опускался до уголовных песен, всей этой пошлой стилизации под блатнягу. Успех у него был оглушительный, и хозяин ресторана Гриша Матвеев держался за него обеими руками. Стас закончил петь «Наш уголок», поклонился, поставил аккордеон на стул и взглянул на часы. Ого, первый час уже. Перерыв, друзья, музыкантам надо покурить. Стас опытным командирским оком оглядел столики. Неплохо. Хорошие клиенты занимали половину зала. Значит, начнутся заказы. Тем более, что народ уже прилично разогрелся. К эстраде подошел малый, лет 20, в красном пиджаке, зеленых мешковатых брюках и двухцветных ботинках. От него за версту веяло милой провинцией. Правда, на могучей шее теснились золотые цепи, определяя положение паренька в уголовной иерархии незабытого богом райцентра. «Папаша!» — улыбнулся парень, сверкнув металлическими зубами. «Подойди к нашему столу, базар есть!» «Что за дела?» — усмехнулся Стас. «Есть базар, отец, не понимаешь?» «Ладно». Стас спрыгнул с эстрады и подошел к столику, за которым сидели еще два мордатых пацана в немыслимо ярких пиджаках. «Садись!» — пацаны начали сдвигаться. Стас сел, закурил, с интересом посмотрел на молодняк. «Выпейте с нами, Станислав Алексеевич», — сказал приглашавший его парень. «Может, познакомимся?» Парня в красном пиджаке звали Коля. Его друзей — Миша и Алик. «На работе не пью, ребята», — усмехнулся Стас. «Одну рюмку за знакомство. Нет. В моем возрасте чем меньше рюмок, тем дольше жизнь. Понятно. Ну тогда и корки. Не откажусь». Стас налил в фужер пива, густо намазал икрой кусок хлеба. «Ну, что же вам сыграть?» — спросил он, запив пивом. «Другое дело у нас». «Какое?» «Мы из Вышнего Волочка». «Залетные, значит», — хитро прищурился Стас. «Вроде того. Нам ваш адресок Лева Шахов дал». «Шах, блондин такой маленький. Откуда вы его знаете?» «По жизни. Только он высокий и лысый. Вы нас уж не ловите». «Значит, живете по понятиям. Вроде того». «Ну и что пропел мой друг Шах?» «Есть товар». «Я, Коля, о таких делах говорю с глазу на глаз. Где можно поговорить?» «Пошли». Стас встал. Они прошли через служебный ход на улицу. «Ну, говори». Стас поежился. Вечер показался ему прохладным. «Шах сказал, что вам доверять можно». Коля закурил. «Смотря в чем». «Есть товар. По вашей части». «Что именно?» «Доски». «Запаленные?» «Да как сказать, получаем должок с одного фраера, ну и прихватили кое-что». «Что именно?» «По вашей части, Станислав Алексеевич. 5 досок и 2 картинки». «Доска доске рознь». «Я понимаю, но один еврей ушлый сказал, что дали 18 век». «А картинки?» «Он без понятия». «Мне глянуть надо». «Конечно». «Хотите, сейчас принесу». «А где они?» «В машине». «Нет». «Иди к воротам, повернешь налево, там вход в ресторан. Найдешь?» «Попробую». Стас зашел в подсобку. После душного зала чувствовалась вечерняя прохлада. Любопытный паренек, этот Коля. Очень любопытный. Если так пойдет, то с него можно большую выгоду поиметь. Двойную. Если он предложит туфту, то нужно будет его Васильевичу сдать. Стас курил и прикидывал собственную выгоду. Колю этого с подельниками он все равно заложит. Раньше или позже, какая разница? Через несколько минут появился Коля со здоровой черной сумкой. «Вот, смотрите». Стас расстегнул молнию, начал вытаскивать доски. Иконы были хороши, явно не украденные из храма. Такие обычно держали дома. На некоторых осталось еще копоть от лампады. 3 были в серебряных окладах, 2 чистые. Хороший товар. Он их сможет отдать по штуке зеленых. Иконы неплохие, отдать их можно. Я человек небогатый, $200 на них наживу. Это ваши подробности. Коля пожал плечами. Сколько? Те, что в окладах, могу взять по 500, а эти 2 по 300. Годится? Даже как-то облегченно ответил Коля. «Посмотрите картинки, Станислав Алексеевич». Стас Пономарев не был ни искусствоведом, ни опытным собирателем живописи. Но даже его познаний хватило, чтобы узнать в 2 небольших этюдах руку Сомова. Одного из самых любимых Стасом художников начала века. Ну как он мог не узнать маскарадно-фривольную манеру мастера? Лукаво-ернические лица его героев. Опытный был Стас Форцовщик, битый. Ни лицом, ни голосом не показал приезжему Коле свою нечаянную радость. «Картинка-то так, ничего не стоящая». «Я знаю», — вздохнул Коля. «Мы ее на Арбате хотели толкнуть, так художник один сказал, что это просто фуфель». «Да, много у нас нынче художников. Институты посещали. Только своей мазнёй интересовались. Вот и очутились на арбатском ветерке со своими намазанными на картоне церквушками. А мог бы этот арбатский художник разбогатеть в 1 секунду. «Ладно», — Стас махнул рукой. «Гулять так гулять. По 50 баксов за каждую». «Спасибо. Как рассчитываться будем?» «Наличными, конечно. Иди к столу, я подойду сейчас». У Стаса при себе было $1200. Остальные до утра он перехватил у ресторатора Гриши. Уже светало, когда Стас Пономарев с тяжелой сумкой возвращался домой. Ребята сказали, что у них бывает много неожиданных и интересных вещей. Обещали привозить их Стасу. Работали они якобы грузчиками в мебельном магазине у одного чекиста Растриги в Вышнем Волочке. У самого дома Стас наткнулся на здоровенный плакат, с которого на него снисходительно смотрел композитор Игорь Крутой. «Ну что, мужик», — улыбнулся ему Стас, — «сегодня я в порядке, понял?» Он достал фломастер и подрисовал автору хитов маленькие усики, посмотрел на свою работу и засмеялся. В окружении звезд эстрады композитор сразу стал похож на сутенера.